«Это Пал Палычу. Получите, пожалуйста, Пал Палыч». Ира подошла к Пал Палычу и подала ему конверт. Пал Палыч никогда не получал писем. Только один раз пришла ему от директора школы открытка с голубым цветочком и размашистой золотой надписью «Поздравляем с днем рождения». Пал Палыч взял у Иры маленький конверт, посмотрел на него и сразу спрятал в карман. Лицо у него чуточку побледнело. Видимо, письмо было не совсем приятное. Размышлять об этом у меня не было времени. Я сам ждал с минуты на минуту своего письма. Конвертов в пачке оставалось все меньше и меньше. 5, 4, 2. Счастье не обошло меня стороной. Вот оно, мое письмо. Ира маленькая, громко, будто тоже переживала вместе со мной, назвала мою фамилию и подала мне большой синий конверт. Я смотрел на крупные, старательно выписанные буквы и ничего не понимал. Почерк был совершенно незнакомый, без завитушек, росчерков и взлетающих сверхспиралей. Так пишут только педантичные первоклассники и старики, которые выучились грамоте на склоне лет. У всех людей одинаковое отношение к незнакомым письмам. Они вызывают удивление, любопытство и какое-то смутное томительное предчувствие. Я вскрыл конверт и заглянул краем глаза в письмо. И тут вдруг мне все стало ясно. Чудак! Как я сразу не догадался! Это был ответ оленьего пастуха. Минут через 5 мы уже сидели вместе с Ленькой, читали и обсуждали письмо. Письмо открыло перед нами краешек очень простой и в то же время загадочной истории. Много лет назад, когда нас с Ленькой не было на свете, сын пастуха Егорка убил на озере неподалеку от Вилюя кряковую утку. Это была первая добыча мальчишки. Отец созвал на радостях гостей, познакомил их с новым охотником, а потом дал каждому по чарону вина и ломтику утятины. Гости закусывали, поглядывали на Егорку и одобрительно кивали головой. «Учугей, учугей!» Оленей пастух показал гостям маленький красный камешек. Пастух нашел его в утином забу, когда потрошил утку. Прошло много лет. Оленей пастух просверлил в камешке дырочку, нацепил на нитку и стал носить в память о сыне и его первой охоте. Егорка погиб как герой. В конце своего письма оленей пастух нарисовал небольшой, но довольно четкий и понятный рисунок. В самом центре его была юрта, в которой я слушал завывание волка. Справа бежал извилистой ниткой Вилюй, а слева – заросшее камышами озерко. У берега плавала утка с большим сплющенным носом, а против нее стоял с ружьем человек. Это был маленький Егорка. Письмо оленьего пастуха обрадовало и в то же время огорчило нас. Утка могла проглотить пироп не в этом озере, а где-то совсем в другом месте. Возможно, даже она принесла пироп из Африки или из Индии. Долгое время люди считали, что алмаз, а значит и его спутник пироп, встречаются только в жарких странах. Советские ученые-геологи доказали, что это абсолютная ерунда. В глухих якутских лесах, притаившись в складках серовато-зеленого кимберлита, сидят красавцы-алмазы. Ленька перечитал еще раз письмо и покачал головой. «Ничего с этим озером не выйдет», — сказал он. «Дело дрянь». «Конечно, дрянь. Не стоит даже и думать». Но Ленька стал думать и хмурить брови. Ленька всегда корчит из себя какую-то выдающуюся личность. Запишет неправильно условия задачи и решает, пока не потемнеет в мозгах. И тут ему хоть говори, хоть не говори, все равно не поможет. Ленька вбил себе в голову, будто есть способы, которыми можно решить даже неразрешимую задачу. К счастью, в этот раз Ленька думал недолго. Он вдруг хлопнул себя ладонью по лбу и сказал: «Мы с тобой дураки». «Ты потише», — предупредил я Леньку. «Ты не обобщай». «В самом деле дураки», — повторил Ленька. «Егорка убил утку летом, значит, у нее были утята. А утка утят не бросит и никуда не улетит. Она целое лето жила в этом озере, понятно?» В словах Леньки, как это ни странно, был смысл. При таком варианте отпадала сразу Индия, Африка и вообще какие-то другие нездешние озера. Ленька был человек дела. Он заявил, что ждать больше нельзя ни одной минуты, и надо немедленно писать про все моему отцу. Он бесцеремонно потянул меня за рукав и потащил в палатку писать письмо. Едва мы примостились возле стола и собрались с мыслями, в палатке появились две Иры. Они были чем-то страшно расстроены. «Мальчики, у нас ЧП», – перебивая друг друга, заявили Иры. «Надо что-то делать, так дело бросать нельзя». Трудно понять девчонок, если они говорят хором и перескакивают с одного на другое. Мы сказали, чтобы Иры говорили по очереди, не размахивали руками и только тогда поняли, в чем дело. Это было и правда ЧП. Пал Палыч получил сегодня письмо от матери и отца Манича. Они писали, что Пал Палыч плохо воспитывает ребят, разрешает воровать чужое сало и высмеивать друг друга. В конце письма взрослые Маничи сообщили, что будут жаловаться на Пал Палыча и требовали немедленно отправить Манича в ПГТ. «Мы сами читали письмо», — снова хором заявили две Иры. «Мальчики, надо спасать Пал Палыча». Оказывается, Иры пришли к Пал Палычу в палатку, но там никого не было. В штукатурном деле на столе они увидели конверт. Иры не хотели читать чужое письмо. Они прочли исключительно из-за Пал Палыча. Они сразу догадались, что Пал Палыч в опасности. Но девочки зря тратили слова и объяснили, что и почему. Сейчас, когда Пал Палычу грозили неприятности, тайна переписки не имела для нас с Ленькой никакого значения. Мальчишки возле девчонок всегда кажутся чуточку старше и смелее, чем на самом деле. «Я не знаю, что я ему сделаю», — сказал я. Ленька метнул краем глаза на Иру большую и Иру маленькую и заскрипел зубами. Девчонки пришли в ужас. Ира маленькая сложила ладони ковшиком и сказала: «Мальчики, я вас умоляю, не надо. Манич хороший». «Ладно, там будет видно», — сказал Ленька. «Пошли, Колька». Манича нашли быстро. Он стоял возле волейбольного поля. На лице Манича была скука и меланхолия. «Ты не торопись», — предупредил меня Ленька. «Надо культурненько». Ленька подошел к Маничу и что-то шепнул ему на ухо. Манич недоверчиво смерил Леньку взглядом и замотал головой. «Не, я не пойду». «Вот же чудак», — сказал Ленька. «Ему говорят, а он... Правда, Колька?» Я немедленно подтвердил, что все это абсолютно правильно, и посоветовал Маничу идти с нами, пока мы с Ленькой не передумали. Куда идти и зачем, я, конечно, не знал и сам. «Пошли», — сказал я Маничу. «Не пожалеешь». Не знаю, что повлияло на Манича. Сила убеждения, которая звучала в моем голосе, или заманчивое предложение Леньки, но так или иначе Манич согласился. Дружески придерживая мироеда за талию, Ленька повел его в нашу палатку. Я шел на всякий случай сзади. То, что было через несколько минут, было для меня таким же неожиданным, как и для самого Манича. Ленька привел Манича в палатку, обернулся ко мне и сказал: «Запирай дверь». Манич бросился к двери, но было уже поздно. Крючок щелкнул, и мышеловка захлопнулась. «Жаловаться?» — шепотом спросил Ленька. «Грязью Пал Палыча обливать, 7А позорить?» «Пусти!» — застонал Манич. «Сейчас пущу, не торопись». Ленька вынул из тумбочки чистую тетрадку. Положил ее посередине стола, рядом поставил чернильницу и положил длинную, обкусанную зубами ручку. Странные приготовления на этом не окончились. Ленька подошел к печке, поднял с пола толстое с отставшей корой полено, попробовал навес и обернулся к Маничу. «Садись и пиши». При одном виде полена Манич сейчас же полез за стол. Он даже не спросил Леньку, что придется писать. Заметку в стенную газету или завещание с просьбой никого не винить в своей смерти. В первую минуту я тоже побаивался за жизнь Манича, но потом успокоился. Ленька держал полено с поощрительной и вдохновляющей целью. Манич с тоской поглядывал на это полено, на кончик пера и безропотно писал под Ленькину диктовку письмо своим родным. Послание Манича к родным начиналось словами: «Я – ползучий гад и обманщик», и заканчивалось просьбой не присылать больше коржиков и сала. Ленька заставил Манича дважды перечитать вслух готовое письмо. Манич кое-что подредактировал и подчистил во время диктовки. Вместо «ползучего гада» он написал «невоспитанный мальчик», а брехуна и очковтирателя заменил одним, более мягким и обтекаемым словом «необъективный». Ленька, видимо, был доволен ходом дела. Он посмотрел на меня, на Манича и сказал: «Ну что ж, можешь идти». Оглядываясь, Манич вылез из-за стола и пошел к двери. И тут Ленька не удержался. Он примерился и влепил Маничу босой ногой такой шикарный удар, которому мог позавидовать любой центральный нападающий. Придерживая рукой ушибленное место, Манич вылетел в открытую мною дверь. Синяки. После подъема, когда мы собирались с полотенцами на Вилюй, в палатку к нам примчался инструктор Ваня. Он был чем-то взволнован и поэтому сыпал словами без передышки. Понял, как следует нашего инструктора, только Ленька Курин. Видимо, это было потому, что Ленька целыми вечерами вертелся около Вани. В последнее время Ленька тоже начал говорить на повышенных оборотах и размахивать руками, как Ваня. Ночью в наш поселок нежданно-негаданно прикатили рабочие, которые будут добывать золото на Вилюи. Ни один дом пока еще не готов, и рабочие поселились вместе с женами и ребятишками в палатках и самодельных шалашах из сосновых веток. Ваня заявил, что мы должны нажать, разбиться в лепешку и так далее. «Я на вас, ребята, надеюсь», — сказал Ваня. «На вас вся Европа смотрит». Палаточный городок зашумел, забурлил. Прошло минут 10, и мы уже были в столовой. Мы запихивали в карманы недоеденные куски хлеба, обжигаясь, глотали из алюминиевых кружек чай. Впервые в жизни на нас смотрела вся Европа. Этот день у меня начался с большой радости. Ваня разрешил мне штукатурить наружные стены дома. Чуточку рабея вошел я в длинную дощатую люльку. Тут уже стоял ящик с раствором, лежали сокол с коротенькой ручкой, железная лопатка и моя личная, лучше которой не было на всей стройке, полутерка. «Вера!» – услышал я откуда-то издали голос нашего Вани. «Вера!» Загремели зубцы лебедки, натянулись, будто струны, боковые тросы, и люлька медленно пошла вверх. Далеко-далеко, к белым, плывущим над крышей облакам, а потом еще выше, самый-присамый космос. Люлька легонько качнулась, ударилась бортом обо что-то твердое и остановилась. Я открыл глаза и увидел перед собой толстый деревянный карниз третьего этажа и заляпанное известью окно. Сначала я немножечко трусил и все время хватался рукой за деревянный борт. Ваня стоял внизу и внимательно следил за каждым моим движением. Видимо, и ему было знакомо чувство первой радости и первого взлета. Это все-таки не шутка – загреметь вниз с третьего этажа. Я взял в левую руку сокол, зачерпнул раствора и, не торопясь, как учил Ваня, бросил в решетчатые ячейки драни первую лопатку. Раствор лег тонким, ровным слоем. Я мимоходом пригладил крохотные круглые раковины и снова лопаткой за лопаткой начал класть раствор на стенку. Я увлекся работой и теперь уже совсем забыл о пропасти, которая отделяла меня от земли. Припекало солнце. Пружинили и тихо поскрипывали под ногой доски люльки. Ваня постоял еще немножко внизу и ушел. Я остался один на один с небом, солнцем и дерзким, гуляющим в вышине ветерком. Тонкие ручейки пота текли по лицу и падали тяжелыми солеными каплями на мои руки. Я не замечал усталости. Ваня разрешил работать в люльке только мне, Леньке и еще двум мальчишкам и двум девчонкам. Как хотите, а это что-нибудь дозначило. Я отштукатурил угол дома и перешел на другую сторону люльки. «Давай раствор!» — крикнул я вниз. «Не задерживай!» Покачиваясь из стороны в сторону, поплыла ко мне на стальном тросе бадья с раствором. Я прокинул бадью в ящик и снова взял в руку сокол и легкую замашистую лопатку. «Черт возьми! Как все-таки хорошо быть штукатуром!» Возле палаток затрубил горн. Внизу забрянчали ведра, лопаты. Около соседнего дома загрохотала лебедка. Это спускали вниз верхолаза Леньку Курина. Я даже не заметил, как пролетело время. Есть мне не хотелось ни капельки. Меня спустили последним. Когда я выбирался из люльки, возле дома уже никого не было. Я стряхнул с комбинезона высохшие крошки раствора, вымыл под краном руки и отправился домой. Я уже дошел до лиственницы, где дорога сворачивала в наш поселок, и вдруг услышал в стороне какой-то отчаянный крик. Я свернул с дороги и пошел к новому лагерю. Вскоре я увидел маленького крикуна и какую-то девочку, очевидно, его сестру. Девчонка сидела по-якутски на корточках возле палатки и чистила картошку. Брат стоял рядом и кричал таким превосходным басом и с таким вдохновением, что можно было позавидовать. На мальчике была красивая, разорванная на животе безрукавка и черные, видавшие виды трусы. Руки, ноги и шея крикуна были в синяках и длинных красных царапинах. Каждый синячок, неизвестно с какой целью, был старательно обведен вокруг химическим карандашом. Вблизи мальчишка немножко напоминал пятнистого леопарда. Я поздоровался с девочкой и спросил, почему воет без передышки владелец шикарных синяков. Девочка бросила в миску с водой очищенную картофелину и неохотно сказала: «А ну его! Он из меня всю кровь выпил, сам ударился, на меня все сваливает. Он у нас всем недоволен, он только себя любит. Мама сказала, если у него будут новые синяки, она меня накажет». «А почему у него синяки в кружочках?» – спросил я. Девочка улыбнулась краешками губ, но потом снова стала серьезной. «Это я обвела. Он сам синяки набил, а моих тут нет». Я хотел посоветовать девочке ставить возле каждого синяка номер. Так легче и проще вести учет. Но потом я передумал, зачем мне навязывать свои методы. Мальчишка услышал, что мы заговорили о синяках, и снова взвыл таким отчаянным басом, что я даже уши заткнул. «Я гуманный человек и всегда выступаю против телесных методов воспитания. Но тут я не выдержал. Снял с комбинезона ремень и потряс им в воздухе. «Если ты не прекратишь, — сказал я сделаю из тебя шашлык, учти». Эффект был поразительный. Мальчишка мгновенно смолк. Он смотрел на меня снизу вверх угольно-черными глазами и, кажется, даже не дышал. Девочка с благодарностью взглянула на меня. «А вы кто будете?» – вежливо спросила она. «Вы тоже с папой и мамой приехали?» «Когда тебя называют на «вы», такие приятные самостоятельные девочки, ты сразу становишься на голову выше». Я затянул ремень на самую последнюю дырку, еще раз строго посмотрел на крикуна и стал рассказывать девочке, кто я такой, как и почему приехал на строительство нового поселка. Времени у меня было в обрез, но все равно я успел рассказать про наш класс, Леньку Курина, и даже про то, что сегодня я работал в люльке возле самой крыши трехэтажного дома. И еще я предложил девочке дружить со мной и пригласил ее к нам на костер. Мальчишка тоже изъявил готовность идти на костер. Я разрешил. Пускай только сначала перевоспитается. Иногда очень трудно понять и оценить встречу с незнакомым человеком. Пройдет время, и ты вдруг вспомнишь ее всю до самой последней черточки, увидишь, какой след оставила она в твоем сердце. Так случилось и со мной. Через несколько дней я вспомнил девочку и ее крикливого, покрытого синяками братишку. И тут, может быть, впервые в жизни мою душу заползло смятение. Я подумал, что и сам, в сущности, Ничем не отличаюсь от мальчишки с синяками. Так же, как и он, я люблю только себя, и если придется туго, пытаюсь свалить свою вину на других. Я вспомнил все свои проказы и пакости, пересчитывал их, будто синяки, и тут же обводил вокруг чернильным карандашом. Все это были мои личные синяки. Винить было некого. Мы принимаем решение. В субботу возле столовой появилось объявление. Сегодня состоится общее собрание строителей. Явка обязательна. Павел Павлович сказал, чтобы мы привели себя в порядок и тоже пошли на собрание. После обеда наша палатка превратилась в комбинат бытового обслуживания. В руках ребят мерцали иголки, посвистывали сапожные щетки. Не остывая ни на минуту, потрескивал электрический утюг. У дверей с вафельным полотенцем на шее сидел Ленька Курин. Деловито щелкали ножницы, на пол бесшумно падали длинные черные, как сажа, Ленькины волосы. Леньку стригли по специальному заказу, подъезжа. У меня тоже было немного дел. Дня два или три тому назад у ботинка отпала подошва, она подвертывалась кренделем и временами так отчаянно хлопала, что все оборачивались и смотрели на меня. Я задирал ногу выше, чем надо, и даже пытался ходить задом наперед. Но и это тоже было не совсем удобно и прилично. Я не собирался выступать на собрании, но все равно в таком ботинке идти не решился. Я разыскал кусок проволоки, пробил гвоздем две дырки и закрутил концы мертвым морским узлом. После починки ботинок раздался в ширину и стал похожим на свинью с кольцом в ноздре. Собрание решили проводить на вольном воздухе возле новых домов. В них уже поселились рабочие. Моя новая знакомая и мальчишка в синяках также перебрались в новый дом. Два дня назад я приходил к ним в гости. Отец и мать оставляли меня пить чай, но я отказался. Я только посмотрел, как они устроились, и проверил штукатурку. Все было в полном порядке. Когда мы пришли к новым домам, народу там уже было полно. Я сел на скамейку рядом с Ленькой, стал смотреть и слушать. Сначала выбрали президиум, потом прораб Афанасьев начал делать доклад. Афанасьев докладывал без бумажки, и поэтому у него получалось не совсем складно. Он часто повторял одно и то же, и при этом страшно смущался, и все время вытирал лицо и шею платком. Я вынул втихомолку письмо, которое получил сегодня от отца, и стал перечитывать. Такое можно было читать не только 100, но и 200 раз. Отец писал, что у него с мамой тоже все в порядке. Он благодарил за письмо и обещал, что обязательно пошлет на озеро какого-нибудь геолога. В письме так и было написано: «Благодарю тебя, сын. Я вижу, ты немного поумнел». Я снова принялся перечитывать письмо, но тут Ленька Курин толкнул меня под скамейкой ногой. Ленька привел меня в чувство не зря. Я чуть-чуть не прозевал самого главного. Прораб начал говорить про наш класс и про 7-Б. Он признал свои ошибки и публично заявил, что мы все работали на совесть и заслужили самой высокой оценки по 5-бальной системе. «Это, товарищи, если хотите знать, самые настоящие масштабные ребята», — сказал прораб. «Давайте скажем им спасибо и похлопаем в ладоши». Нам аплодировали и даже кричали «Ура!». Прораб взял длинный список и стал выкликать награжденных. Первым к столу подошел плотный якут. Только тут я узнал, что его зовут Василием Григорьевичем. Мне стало стыдно. Василий Григорьевич встретил меня как сына, он подарил мне гвоздь, а когда я ушел из поселка, отправился искать вместе с ребятами. Как-то я встретил плотника в поселке и даже не поздоровался с ним. Сделать так мог только самый настоящий эгоист. Прораб Афанасьев разорвал сверток, вынул оттуда прекрасный суконный пиджак, повертел, чтобы все смогли видеть премию, и подал плотнику. «Спасибо, Василий Григорьевич, за ваш труд», — сказал Афанасьев и пожал плотнику руку. Василий Григорьевич натянул обновку поверх своего пиджака и пошел на место веселый и довольный. «Ура!» — крикнул я. «Ура!» Этим я хоть немного искупил свою вину перед хорошим человеком. Премий было много. Одним доставались часы, другим отрезаны костюмы, третьим гармошки, четвертый получали самопишущие ручки и тут же пробовали острие пера на ногте большого пальца. «Нам тоже дадут премию», — шепнул мне Ленька Курин. «Вот посмотришь». Ленька не соврал. Прошло еще несколько минут, и к столу вызвали Иру Большую. Иру примировали капроновой косынкой с розовыми и синими цветами. Ира Большая вытянула руки по швам и хотела произнести небольшую речь с выводами и моралью. Но прораб Афанасьев не понял движения Ириной души. Он выкликнул следующую фамилию и взял в руки новый сверток. Ира постояла еще немножко, как артист без роли, и пошла на свое место. Прораб называл все новые и новые фамилии. Меня в списке, очевидно, не было. Кто я такой, чтобы мне выдавать ценные премии, пожимать руку и кричать «Ура!»? Я страшно расстроился и даже не заметил, как встал и пошел к столу Ленька Курин. Ленька отхватил прекрасную гитару с красной лентой на грифе. Я почти с ненавистью смотрел на Леньку и на его гитару. У Леньки от рождения не было никаких музыкальных данных, только зря вещь пропадает. Ленька сел рядом со мной и положил гитару на колено и бренькнул по струнам всем пятерней. Вокруг засмеялись. Прораб вызывал награжденных вперемешку. То взрослых строителей, то учеников нашего класса и 7 Б. Я уже потерял всякую надежду. Мне было обидно. Я работал вместе со всеми и даже штукатурил с люльки третий этаж. Сам Ваня говорил, что я молодец и, возможно, получу сразу второй разряд. Неужели они забыли все это? Еще немного, и я не сдержу себя и заплачу прямо при всех. Я уже хотел закрыть глаза рукой, чтобы строители не видели моего позора, и вдруг радость без меры, счастье без конца. Прораб выкликнул мою фамилию. Наступая на чьи-то ноги, выбрался я из-за скамеек и пошел к столу. Никогда в жизни я не ожидал такой премии. Прораб развернул сверток и подал мне самые настоящие рабочие сапоги. У них была твердая с рубчиками подошва, широкие кирзовые голенища и длинные полотняные ушки. Я даже забыл поблагодарить Афанасьева, прижал сапоги к груди и помчался на свое место. Счастливее меня не было сейчас ни одного человека на свете. Я сбросил с ноги свинью с железным кольцом, надел правый, а потом левый сапог. Сапоги были чуточку велики, но это ничего не значило. Если надеть шерстяной чулок, а сверху намотать толстую портянку, будет в самый раз. Я уже не слушал, что говорил прораб и кого выкликал к столу. Я любовался своими сапогами. Такие сапоги не купишь в магазине. Такие сапоги можно получить только на стройке. Собрание закончилось. Я шел домой в новых сапогах. Они приятно и мелодично поскрипывали, оставляя на земле четкие строгие узоры. Возле палаток меня догнала Ира маленькая. Она смущенно посмотрела на меня и сказала: «Коля, я тебя тоже поздравляю. Ты в этих сапогах очень хорошенький». Только Леньки Курина не было видно на горизонте. А между тем, именно сейчас мне не хватало общества этого человека. Я хотел прочитать ему письмо отца и еще раз показать свои сапоги. Если говорить объективно, мне выдали самую лучшую и самую ценную премию. Волоча по земле ноги, чтобы не выйти из новых сапог, я отправился в тайгу. Вскоре я увидел своего приятеля. Ленька сидел на стволе поваленного бурей дерева и пощипывал струны гитары. Я показал Леньке свои сапоги и прочел письмо отца. После того, как мы подробно обсудили письмо и попутно ругнули похитителя Пиропов Манича, я задал Леньке вопрос на вольную тему. «Ленька», — сказал я, — «я видел на дереве надпись «Л плюс И равно любовь». Ты это в самом деле или просто так?» С Ленькой произошло то, что происходит со всеми влюбленными на свете. Он покраснел и смущенно опустил глаза. «Это не твое дело», — сказал Ленька. «Подсматривать нечего». Я напомнил Леньке, что подсматривать не имею моды, и надпись обнаружил совершенно случайно. Если Ленька друг, тогда он скажет, а если нет, пускай сидит в тайге один со своей гитарой. Друг всегда остается другом. Ленька открыл мне свое сердце и признался, что любит Иру Большую еще с третьего класса. Я с ужасом слушал своего друга. «Ты целовал ее?» Ленька смотрел на меня, как на человека, который ничего не смыслит в любви. «Конечно», — серьезно сказал он. «Мы ж с ней влюбленные». «И она что, не смазала тебя по шее?» Ленька улыбнулся. «Нет», — беспечно сказал он. «Я сразу убежал». Ленька раскрыл свою душу и вдруг насупился и помрачнел. Видимо, он жалел, что рассказал про Иру Большую и поцелуи, но теперь мне до этого не было никакого дела. Я снялся с якоря и, теряя на ходу сапоги, помчался к Ире маленькой. Я тоже хотел выяснить наши отношения. И я получил на стройке сапоги, штукатурил с люльки трехэтажный дом, а в школе получил за сочинение пятерку. Чем я хуже какого-то Леньки? Иру маленькую я нашел возле девчачьей палатки. Она сидела на скамеечке и скучала. Я набрался кое-как духу и, запинаясь, сказал: «Ира, пойдем с тобой погуляем?» Лицо Иры озарилось улыбкой, а узенькие черные глаза засверкали, будто угольки в костре. «За цветами?» «Нет, мы погуляем просто так», — сказал я. «У меня тут одно дело». Ира маленькая не поняла намека, она встала со скамейки и сказала: «Ты, Коля, подожди немножко, я пойду переоденусь». Минут через пять Ира маленькая вышла из палатки в новом розовом платье и капроновой косыночке, которую выдал сегодня Ире большой прораб Афанасьев. Я посмотрел на Иру маленькую и понял, что безумно влюблен в нее. Мы вошли с Ирой маленькой в тайгу, было прохладно и сыро. На земле, усеянной тонкими сосновыми иголками, лежали будто новые пятаки солнечные блики. Я знал по рассказам и видел сам, что все влюбленные ходят под ручку. Я подошел к Ире маленькой и, умирая от страха, взял ее за рукав. Ира вежливо отстранила мою руку и, совершенно не думая о моей любви, сказала: «Коля, не бери меня за платье, а то помнешь». Я шел рядом с Ирой как дурак и не знал, что мне делать. Ира молчала и думала о чем-то своем. В глазах ее лучился мягкий, доверчивый и немного грустный свет. Вечерело, а я еще даже не намекнул Ире про поцелуи. Я не знал, как это делать. Спрашивать разрешение или сначала поцеловать, а потом дать, как Леня Курин, стричка. Если спросить Иру, да или нет, она ни за что не ответит. Ира очень застенчива и никогда не захочет целоваться с посторонними людьми. И я даже пожалел, что затеял эту дурацкую историю с поцелуями. Но теперь отступать было поздно. И я сказал себе: «Давай, Колька, не трусь». И я подкрался к Ире, наклонился к ней и с разгону чмокнул ее в щеку. Ира отшатнулась от меня и схватилась рукой за щеку, будто ее вовсе не поцеловали, а больно и незаслуженно ударили. Ира смотрела на меня несколько минут, а потом вдруг закрыла лицо рукавом нового розового платья и зарыдала. Я стоял перед Ирой маленькой, проклиная себя, Леньку Курина и вообще всех, кто выдумал эти глупые, никому не нужные поцелуи. «Перестань, Ира», — сказал я. «Я ж нарочно, разве ты шуток не понимаешь?» Ира плакала долго и безутешно. Но вот, наконец, она успокоилась и пришла в себя, вытерла слезы сразу двумя руками и посмотрела на меня узенькими покрасневшими от слез глазами и сказала: «Коля, дай слово, что ты больше никогда не будешь меня целовать». Я много переживал и перестрадал, пока плакала Ира маленькая. Я дал клятву Ире, что больше никогда не буду ее целовать. Хватит уже с меня, теперь я ученый. На вечерней линейке Павел Павлович сказал, что наша грандиозная практика подходит к концу, и через 3 дня мы поедем в свой ПГТ. Мы стояли на полянке возле палаток и молчали. Отшумела, отзвенела таежная жизнь. Теперь не догнать ее на веселом, быстроногом олене, не вернуть, как песню, которую начали в одночасье, да так и не успели окончить в коротком походе. «Прощай, тайга!» «Прощайте, милые сердцу палатки и высокие, бегущие на косогор дома. прощай все. Пал Палыч понимал наше настроение. «Вы, ребята, не огорчайтесь», — сказал он. «Мы заработали немного денег и теперь можем поехать на экскурсию в Якутск». Пал Палыч смолк на минутку, посмотрел на нас своими строгими и в то же время добрыми глазами, и вдруг точно так же, как наш инструктор Ваня, сказал: «Не хныкать, выше голову, братва». В горле у меня что-то запнулось, и по лицу покатились слезы. Я не знаю, что творилось со мной в эту минуту. Я поднял голову и, сдерживая себя, изо всех сил прохрипел: «Пал Палыч, мы никуда не поедем. Они тут работают, а мы будем там. Я не хочу». Где-то рядом со мной всхлипнула Ира маленькая, украдкой вытирала глаза Ира большая. Строй дрогнул и глухо загудел. «Тише, ребята!» Негромко, но очень внятно и твердо сказал Пал Палыч. «Я этого вопроса один решить не могу. Напишите домой. Если родные согласятся, мы останемся еще на полмесяца или на месяц, а в Якутск поедем потом. Правда?» «Правда!» Донеслось со всех сторон. «Потом поедем!» Пал Палыч подождал, пока стихнет шум, подошел к Маничу и тем же негромким спокойным голосом сказал: «А тебе, Маниченко, я разрешаю ехать, я не задерживаю». По линейке с одного конца в другой прокатился гул. Мы не желали позорить свою школу и свой боевой седьмой класс. Если оставаться, значит оставаться всем, до одного человека. Ленька поднял руку, призвал всех к тишине и сказал: «Пал Палыч, пускай Маниченко останется. Мы его перевоспитаем. Мы берем Маниченко на поруки». «Леня, я думаю, об этом должен прежде всего сказать сам Маниченко. Правильно я говорю или нет?» Пал Палыч был прав на все 100%. Мы прекратили шум и стали ждать, что скажет в эту критическую, а может быть даже роковую для себя минуту сам Манич. Манич долго пыхтел, топтался на месте, как привязанный медведь, а потом набрался, наконец, духу и глухо сказал: «Пал Палыч, я остаюсь». Манич напрасно думал, что ему все так легко сойдет с рук. Никто не хлопал в ладоши и не кричал Маничу «Ура!». Все молчали. Мы хотели, чтобы Манич посмотрел в лицо своим недостаткам и полностью перестроился. Манич понял это. Он поднял голову, жалобно посмотрел на Пал Палыча и сказал: «Пал Палыч, я перевоспитаюсь, я буду хороший». Такого шума и такого гамма не было ни на одной линейке в мире. Мы сильные и гуманные люди, мы перевоспитаем Манича, мы сделаем из него человека, черт возьми. Беседа без слов. Прошло 3 дня тревог и ожиданий. Все мальчишки и девчонки получили ответы на свои письма, только мне не было ничего, ни письма, ни телеграммы, ни открытки. И я ходил сам не свой, неужели придется уезжать? В мыслях у меня уже рисовалась картина мрачной, одинокой жизни. Все подумают, что я малодушный человек, не выдержал трудностей и дал дёру со стройки. Даже в библиотеку сходить не рискнешь. Днем появляться на улице стыдно, а ночной библиотеки у нас нет. Придется сидеть целый день дома, изобретать мышеловку и читать старые, читанные, перечитанные книжки. Все строители знали про мою беду. Успокаивать меня приходил и Пал Палыч, и Ваня, и плотник Василий Григорьевич, и Ленька Курин, и 2 Иры. «Чудак ты», — сказал мне Ленька. «Ты не уезжай, и все. Если отец отлупит, у нас на чердаке будешь жить». Манич тоже давал мне всякие советы, явился возле меня почему-то больше других. И я думаю, что все дело тут было в пиропе. На следующий день, после линейки, где перевоспитывался Манич, я полез в карман комбинезона и вдруг нащупал там пироп. Комбинезон я уже стирал и 100 раз вывертывал наизнанку. Никакими пиропами там даже и не пахло. Но сейчас я не радовался даже пиропу, который подложил мне Манич. Завтра утром в ПГТ пойдет грузовая машина. Пал Палыч не посмотрит, конечно, на меня и отправит домой. Я Пал Палыча знаю, он слов на ветер не бросал никогда. Был обеденный перерыв. Я лежал на койке и страдал. В палатку протиснулся Дневальный с красной повязкой на рукаве. Он повертел головой, убедился, что все спят, и приложил, как в лесу, ладони ко рту. «Квасницкий!» – зашипел он. «Иди скорей! Отец приехал!» Не понимая, я поднял с подушки голову. «Чего тебе надо?» «Иди! Отец приехал! Точно тебе говорю, он возле прорабской ждет!» Я вскочил с кровати, как отшпаренный, натянул дрожащими руками комбинезон, сунул ноги в свои премиальные сапоги и помчался в прорабскую. Возле низенькой дощатой будки стояла грузовая машина. Подняв серый ребристый капот, в моторе копался шофер. Отец сидел на скамеечке возле прорабской, курил и ждал меня. Я хотел подбежать к отцу и поцеловать его в щеку, но подумал мгновение и сдержал свои чувства. Мужчины должны встречаться как мужчины. Я подошел к отцу и протянул ему руку. «Здравствуй, папа». Отец поздоровался и усадил меня рядом на скамейку. «Ну, как ты тут живешь, Коля?» — спросил отец, разглядывая мой поблекший от стирки комбинезон и премиальные сапоги. И он еще спрашивает, как я живу. «Почему ты не ответил на мое письмо?» — спросил я. Отец обнял меня за плечи и притянул к себе. «А зачем писать? Я сам приехал вместо письма. Ты недоволен? Судьба моя, все, о чем я думал три последних ужасных дня, должны были решиться сейчас, в эту минуту». «Значит, ты разрешаешь, папа?» «Конечно, разрешаю», — твердо и, по-моему, даже с какой-то радостью сказал отец. «Мы с мамой обсудили. Профессия штукатура очень хорошая. Это тебе не то, что какой-то король джаза». «Я, папа, про короля не говорил. Это Ленька Курин. Ты же знаешь, какой Ленька человек». Отец отпустил мое плечо и посмотрел в глаза, будто проверял, в самом деле говорил про короля джаза Ленька Курин, или я хитрю и сваливаю свою вину на других. Взгляд мой был тверд и ясен. Отец закурил новую папиросу, отряхнул серый ноздреватый пепел и, продолжая начатый разговор, сказал: «Все вы хороши, и ты, и Ленька, от стыда сгоришь за ваши сочинения». Первый раз в жизни отец так обстоятельно разговаривал со мной на моральные темы. Я не хочу вмешиваться в дела взрослых, но я думаю, что мужской разговор с выводами и моралью иногда тоже полезен. Я слушал отца, наматывал все на ус и перевоспитывался. Когда отец закончил, я спросил про геолога, которого он отправил на озеро. Оказалось, отец хитрил и написал мне в письме совсем не то, что было на самом деле. Отец сам поехал в тайгу и разыскал возле озера в небольшом ручейке красные камни пиропы. Я начал разматывать клубочек с пиропом, а отец закончит и доведет до победного конца. Это очень приятно, когда нужное и полезное дело делают и сын, и отец, и вообще вся семья. Я не сомневался, что нас с отцом ждет впереди удача. Отец отправился по красной тропе пиропов и найдет кимберлитовую трубку. И тогда только надо вбить рядом колышек, чтобы не потерять заветное место и дать новому месторождению алмазов название. Я намекнул отцу про колышек и чернильный карандаш. Отец посмотрел на меня своими черными, хитроватыми глазами и сказал: «Ты знаешь, Коля, я совсем упустил это из виду. У тебя есть какое-нибудь предложение?» «Пока мест нет, папа». Отец нахмурил брови и подумал минутку. «Давай назовем месторождение Егоркиным. Как ты думаешь?» «Ну, конечно, папа. Какие могут быть разговоры?» Отец разговаривал со мной ровно полчаса. Он приехал вместо письма. Письмо самое даже интересное и приятное не бывает без конца. Отец торопился. Впереди у него были важные дела. Он уезжал разыскивать Егоркино месторождение алмазов. «До свидания, сын!» «До свидания, папа!» Машина заревела, покачалась из стороны в сторону и, подпрыгивая на ухабах, помчалась вперед. Я вспомнил про свой пироп на толстой суровой нитке, но было уже поздно. «Но ничего, счастливой тебе удачи, папа! Я оставлю красный камень-пироп на память о маленьком якутском мальчике Егорке, отважном солдате и настоящем человеке. Добрые вести не лежат на месте. Через 10 минут 7 А и 7 Б знали, что ко мне приезжал по специальным делам отец и разрешил мне остаться на стройке. Поздравляли меня и Ленька Курин, Ира Большая и Манич. Только Ира Маленькая не разделяла почему-то общего ликования и восторга. Она грустно смотрела на меня издали и временами вытирала ладонью заплаканные, покрасневшие глаза. Я подошел к Ире Маленькой и спросил, что с ней случилось. Ира ждала этого вопроса. Она тяжело вздохнула и голосом, в котором дрожали и перекатывались будто серебряные горошины, невыплаканные слезы, сказала: «Коля, Леня Курин сказал, что сегодня Пал Палыч будет проводить с нами беседу на тему «Кем ты хочешь быть?» «Ну и чудачка же эта Ира, нашла о чем говорить. Если меня растолкают ночью и зададут такой вопрос, я отвечу немедленно, без всякой запинки. Теперь уже никто не собьет с толку, даже Ленька Курин». Мои слова и мой бодрый тон не успокоили Иру маленькую. Она оглянулась по сторонам и, снизив голос до шепота, сказала: «Коля, можно сказать Пал Палычу, что я хочу быть балериной?» Только тут я понял, какие сомнения терзали Ирину душу. Я потер для виду пальцем висок, подумал минутку и разрешил Ире маленькой говорить с Пал Палычем и быть балериной. В конце концов, если хорошенько разобраться, балерины тоже масштабные люди. Вечером мы все пришли с Пал Палычем на берег Вилюя. Мы часто приходили сюда поговорить, помолчать, подумать о своей жизни. Из тайги неслышным лисьим шагом вышел и прилег у воды синий вечер. И только где-то далеко-далеко, почти у самого горизонта, светилось, остывая на глазах, легкое белое облачко. Потрескивал, отгоняя комаров, дымокур. Я сидел возле огонька и смотрел на Пал Палыча. И если Пал Палыч спросит меня, я поднимусь и скажу ему о нашем решении. Мы окончим школу и всем классом пойдем на какую-нибудь новую большую стройку. Я не хочу говорить ничего плохого о 7 Б, там тоже масштабные ребята, но лично я думаю, что впереди будет наша бригада. Наш класс гремел и будет греметь на всю тайгу. Пал Палыч не начинал почему-то разговора. Может, Ленька соврал, а может, Пал Палыч передумал спрашивать нас, кем мы хотим быть. Пал Палыч курил свою бесконечную папиросу, задумчиво и даже как-то нежно поглядывал на нас. По-видимому, Пал Палычу все было ясно без слов. Масштабных людей видно всегда, даже тогда, когда они молчат. Конец книги. Читала Уткина Ольга Сергеевна.